Еще в конце 60-х годов говорил, что хотел бы быть разведчиком. Бомбардировал ЦК КПСС письмами, в которых утверждал, что наша антизападная пропаганда ведется неправильно, и предлагал свои варианты. В диссидентство тоже вступил, критикуя власть слева, обвиняя ее в том, что она наносит вред делу коммунизма. Он хорошо говорил по-немецки и неплохо еще на многих языках, был очень общителен. Со всеми доступными ему видными немцами бежал немедленно знакомиться, брататься, братание переводил в дружбу. Сначала, когда он был коммунистом, его друзьями были восточногерманские писатели Бертольд Брехт, Анна Зегерс, Криста Вольф. Их сочинения он противопоставлял западной литературе. Став диссидентом, еще в Москве он сошелся с приезжавшим в СССР Генрихом Бёллем и многими дипломатами. Общался с бывшим канцлером Вилли Брандтом. Он появился в Германии как один из самых главных борцов за права человека, кем он на самом деле не был, и как самый крупный русский писатель и властитель дум, кем он не был, тем более. Он отрастил бороду под Толстого, ходил с большой суковатой палкой и, по мнению многих, производил впечатление библейского пророка. Его сравнивали с еврейским философом Мартином Бубером. С апломбом произносил он речи, состоявшие из одних общих мест. Повторение несобственных мыслей и тем самым производил впечатление на романтически восторженных немцев. Будучи неумным человеком, он не мог реалистично оценивать факты советской истории. И, утверждая, что культура в СССР всегда высоко уважалась, приводил в пример 1937 год, когда, по его словам, несмотря на сталинские репрессии, страна широко отмечала столетие со дня смерти Пушкина. Просидев много лет в сталинских лагерях, мог бы дойти хотя бы до понимания примитивных приемов советской власти и сталинской пропаганды. Они отмечали разные годовщины или достижения с целью отвлечь внимание мировой общественности от того, что творилось в Советском Союзе. О современной русской литературе он говорил немцам, что для нее сейчас особых трудностей не существует. Писать можно практически все, что хочешь. Его иногда спрашивали, почему же преследовали Войновича. Он отвечал, потому что у Войновича одиозное имя. Он утверждал, что лучшие писатели остались в России. Его спрашивали удивленно, а как же вы? А я, говорил он, вообще не писатель. У доверчивых немцев складывалась картина, по которой уровень писателей в эмиграции невысок. Лучший из них — сам Копелев. Но и он не писатель. А что же говорить об остальных? Я к Копелеву относился дружелюбно, но иронично. Никаких его утверждений всерьез не принимал, писаний тоже, но, к моему удивлению, его книга воспоминаний «Хранить вечно» оказалась очень неплохо написанной. Казак предложил мне принять участие в книге, посвященной 70-летию Копелева, то есть создать такой коллективный панегирик. Я уклонился. Москва, 2042. Этот роман «Москва, 2042» я задумал еще задолго до эмиграции в Советском Союзе. Мне было интересно предположить, что случится со страной в обозримом и не очень обозримом будущем. Я уже писал, что когда уезжал, говорил друзьям, через 5 лет в стране начнутся радикальные перемены. Да какие перемены, возражали они. Как это может быть? Сейчас в Политбюро в основном старые люди, — объяснял я им, — но придут помоложе и начнут что-то менять. Кто придет, — говорил мне Бен Сарнов. Ты же видишь, они набирают еще более старых. Действительно, Брежнев взял на пост председателя Совета министров Николая Тихонова, который был даже немного старше его. Но это же противоестественно, — убеждал я друзей. Это все скоро рухнет. Я видел, что посты советников и другие должности занимают новые, более разумные люди, и понимал, что грядет смена поколений. Те, кто сегодня пребывает в роли советников и референтов при большом начальстве, сами займут руководящие должности. Но что будет с Советским Союзом, если этого не произойдет? И я задумал такой роман. И даже начал рассказывать знакомым, как это может быть. Я помню, мы с Виктором Некрасовым сидели дома у моей любимой редакторши Анны Самойловны Берзер, и я им рассказывал о Сим Симыче Карнавалове, о том, как он въезжает в Москву будущего на белом коне. И они очень смеялись. Кстати, потом, когда я роман написал, они оба обиделись на меня за Сим Симыча. Некрасов в Париже держался со мной, как ни разу до того, сурово. «Ну как же так можно?» «Вика», — сказал я ему, — «ты смеялся, когда я вам рассказывал свой замысел. Ты сам мне рассказывал разные смешные вещи о Солженицыне. Почему смеяться между собою можно, а в романе нельзя?» После двух рюмок он стал к вымыслу моему снисходительней. Идею романа я привез из Москвы, но к работе приступил в 1982 году. Сначала будущий роман назвал «Москва-2032», отсчитав 50 лет от 82-го. Число 2032 было еще для меня заманчиво, потому что в том году мне исполнилось бы 100 лет, если бы я дожил. Но потом мне показалось, что я дал слишком небольшой срок и прибавил 10 лет. Кроме того, повествование ведется от первого лица, как будто от меня, и я решил подальше отодвинуть этот персонаж от собственной биографии. Обычно я работаю так. Медленно-медленно продвигаюсь, что-то пишу, выбрасываю, а потом вдруг наступает какое-то озарение, и в конце я пишу очень быстро. В 1986 году я быстро закончил роман. Тут подвернулся Максимов с предложением: «Дал бы что-нибудь для журнала. Когда ты появляешься, тираж растет». Время от времени он просил меня участвовать в его журнале и тогда говорил комплименты. В то же время мог и укусить. Много раз он меня хотел поставить на место. Но Максимов редактор был умнее Максимова человека и вполне компромиссен. В чем-то другом он мог быть бескомпромиссным, но как редактор знал, что компромисс необходим. Поэтому, с одной стороны, он всегда хотел поставить меня на место, но, с другой стороны, понимал, что я для него ценный автор. Когда просил дать что-нибудь для журнала, способен был даже щедро польстить. А потом не прямо, а намеками отозваться пренебрежительно. «Может быть, тебя не устраивает наш гонорар?» — предположил он. «Сколько тебе платят на радио «Свобода»?» Я сказал, сколько. «Ну, хорошо. Я тебе заплачу по 100 марок за страницу». И я дал ему главы из романа «Москва-2042». Но чтобы не пугать, дал те главы, где Сим Симыча Карнавалова еще нет. Он их напечатал, мы встретились. А он всегда, как только меня использовал, вел себя уже иначе. «Мы напечатали твой текст», — сказал он. «Ты получишь гонорар. У нас он для всех 30 марок за страницу». И отводит глаза в сторону. Я вижу. Он хорошо помнит, что называл другие цифры. Но я ничего не сказал. 30 так 30. Уже с полной рукописью я приехал в Нью-Йорк. Встретился с Андреем Седых, главным редактором газеты «Новое русское слово». Он тоже попросил у меня что-нибудь напечатать и побольше. Я роман написал. «Хотите?» — спросил я. «Хочу», — сказал он. «Но только там у меня есть персонаж, в котором люди находят сходство с одним известным человеком. Я так не считаю, но им кажется, что он похож на этого человека». «На Максимова?» — испугался Седых. «Нет, хуже». «Кто может быть хуже?» «Солженицын». «А, ну, Солженицын, ладно», — легко согласился он. Седых заплатил мне сразу довольно крупную по тем временам сумму и стал печатать роман. Газету расхватывали, потому что речь шла о путешествии в будущее Советского Союза. И вдруг в романе появляется Сим Симыч Карнавалов, а он возникает не сразу, и это становится шоком для читателей. Людмила Фостер, которая работала на «Голосе Америки» и вела литературные передачи, пишет мне письмо. «Володя, я читала роман с большим интересом, и вдруг что я вижу? Что, Войнович охренел?»